Ростовское зимовье. Врагу не пожелаю попасть зимой в холодную неотапливаемую гостиницу без горячей воды. А именно так у нас было в Ростове. Мы приехали туда в разгаре зимы. Нас, конечно, поместили в лучшую гостиницу, дали нам знаменитый люкс. Хоть это южный город, но все равно же холодно зимой. А в комнатах было еще гораздо холоднее, чем на дворе. И вот мы с Римой Павловной, еще одной нашей приятельницей, которая поехала с нами. У меня их несколько таких, своих, которые почти всегда ездили со мной. Кто как мог, так и ездил. Начали снимать все коврики, все одеяла, какие только попадались под руку. Надо было как-то забить окна, через которые дуло так, что сдувало тебя в другой конец комнаты. Мы заткнули и дверь от остальных двух комнат, где вообще никакой меблировки не было. И все-таки мы согреться не могли. И только когда нам дали обогреватель, я смогла, наконец, раздеться и помыться. Ведь вода из крана текла такая ледяная, что все кости начинали ныть. Я понимала, что рискую получить ревматизм, которым я никогда, тьфу-тьфу, не страдала. Надо сказать, что я ведь водопоклонница. Я обожаю воду вообще. А когда человек не может помыться, этому нет слов. Это только бывало в Румынии, при Чаушеску, когда очень часто отключали воду. И когда мы там ездили на гастроли по городам, и воды вообще не было, то хочешь, не хочешь, а вот так и ложишься после того, как ты пела, как ты работала до испарины во время концерта. Нет, это ужасно. Я лично не могу лечь немытой и утром выйти с собачкой, просто набросив халат. Не могу, если я не помоюсь. Это тоже чвиглик такой у меня, как у каждого человека есть свой. Но все-таки мы в Ростове как-то понемногу приспособились. И все могло бы быть хорошо даже, но... В один прекрасный день мы с Римой Павловной были удивлены, что не видим ни одного из наших ребят. А они с утра разбегались по городу, и к чести будет сказано, что первые магазины, которые их интересовали, были книжные. Они там закупали желаемые книги, были в восторге от этого, часто приходили к нам, показывали их, что-то зачитывали оттуда. И вот в один прекрасный день мы их не видели вообще, ни утром, ни в обед, когда спустились в ресторан. А тогда еще, извините, мы в ресторане обедали. Утром мы завтракали, Рима Павловна нас кормила, мы вдвоем и одна девчушка, наша приятельница, которая с нами была в этот раз. Потом мы гуляли по городу, ходили по магазинам, а к обеду все встречались в ресторане, а тут вдруг никого. Странно. Тот день, кажется, был выходной, и мы после обеда немножко прилегли. Встаем часов в пять и удивляемся. «Да где же наши?» «Где все наши парни?» «Никого». «Тогда мы пошли по номерам. Там заперто, там заперто». Мы из деликатности не стремились войти туда, где чувствовали, что наше присутствие было бы очень нежелательно. Но одна дверь была приоткрыта. Уже спустился вечер. Я очень осторожно открываю дверь. И что я вижу? На полу почему-то были разбросаны мятые газеты, и вся комната наполнена неистовыми звуками храпа. На стуле спит мертвым сном наш администратор, одна рука спущена, другая на столе, голова запрокинута, изо рта вылетают свистящие звуки. Я тихо вхожу в комнату. Горит маленький светильничек на столе, и кроме выпитых бутылок и стаканов вообще ничего на столе нет. На постели, откуда доносится мощный храп, лежит на спине наш скрипачок. Рубашка у него разошлась, голое пузо торчит, а ему нипочем. А в самом уголочке, скрутившись в клубочек, маленьким таким клубочком, мне так жалко его стало, спит тихо, как ангелочек, мой любимый Мишенька, которого тоже напоили. Мы с Римой Павловной сначала возмутились. Потом нас разобрал смех. Мы их оставили в покое, прикрыли дверь и пошли к себе спать, условившись, что ничего им не скажем. На следующий день утром физиономии у них были очень смущенные. Я начала над ними потрунивать. «Ну, Юрий Михайлович, обращаюсь я к скрипачу, как вы спали?» «Вы во все носовые завертки такое вытворяли, что даже до нас долетали звуки вашего звонкого храпа». «Я?» «Не может быть, я читал». Я говорю: «Мишенька, а ты как спал?» Ну, Миша был еще совсем сонный, он всегда по утрам сонный, любит спать долго. Я его не стала мучить ни своим сарказмом, ни расспросами и оставила его в покое досыпать. Но наш администратор, морда помятая, глаза красные, не выспавшиеся, я обращаюсь к нему: «Ну а ты, Сереженька, как провел вечер вчера?» «Ой, Алла Николаевна, вы знаете, все эти счета, бумаги, мне надо было столько сделать. У меня прямо голова опухла от того, сколько мне пришлось там выяснять. Ведь надо же им все доложить, рассчитаться с ними. И вот я до 2-3 ночи вчера работал, потом так и заснул, прямо за столом». «О, какой молодец! Вот это я понимаю, администратор. Другие читают, отдыхают, спят, а он работает, не смыкая глаз. Хвалю я его и чувствую, как с его лица уходят последние остатки похмелья». Вот такой маленький эпизод нашей гастрольной жизни. Я с большой теплотой, нежностью и благодарностью возвращаюсь памятью к тем годам, когда я работала со своим ансамблем, о котором сохранила самые лучшие воспоминания. Я была очень привязана к нему и заботилась о нем даже вопреки себе. Мне только хотелось, чтобы им было вольготно и хорошо со мной работать. И хотя были там маленькие неувязки, ну, у кого их нет? Я им благодарна за ту работу, которую мы вместе провели, за ту действительно творческую атмосферу, которую мы вместе создавали, за те великолепные мелодии, которые привлекали к нам огромные массы публики. Я вспоминаю ту публику, которая валила к нам. Она ждала от нас какого-то солнечного луча. После концерта ко мне подходили люди, лица у них сияли, они говорили о том, как им сейчас хорошо. «Вы знаете, я возродилась на 10 лет назад», — говорила одна. Другая: «У меня так ныл зуб, что я не хотела идти на концерт. А сейчас у меня все прошло. Пожалуйста, приезжайте снова. Вы нам даете столько радости». Этот поток людей, их улыбки, слова, цветы, ведь это тоже забыть нельзя. Помню, на одном из концертов женщина, радостно улыбаясь, преподнесла мне хрустальную вазу, наполненную земляникой. Потом мы с ней ближе познакомились. Ее звали Нина, она из города Ярославля. Теперь она моя приятельница, которую мы все зовем Ярославной. Она приезжает ко мне в Москву, часто выручая меня в безвыходной ситуации, когда срочно надо выезжать на очередные гастроли.